И вот что интересно написано. Первое, о чем заботься? Что было назначение полей. Кажется, что надо первое? Накушаться, правда? А Писание говорит, нет, он позаботься о том на будущее, иначе ты чего не съешь, если ты отложишь. Может, даже будешь в скудости жить, но зато будет пощим, ты продлишь свою жизнь. А если ты съешь все, сам для себя, вы скажете, в духовном смысле, что о чем сегодня речь вести. А вы знаете, я знаю, о чем я веду речь. Писание будет прямо и ясно. А говорит, давайте, и что будет? И оно будет вам. То есть, щейте, и оно вообще придет к вам. Или вы помните клещаста? Давай часть семи, и даже восьми. И вот ты не знаешь, какая беда будет на земле. А если ты это делал в это время, вот с этого, что сегодня есть у тебя, то впоследствии будет беда на земле. Люди будут бессильны помочь и сам не сможет. А у Бога никогда сокровища не скудевает. За что благодарение Богу? А Писание говорит, дающий бедному дает займы кому? Господь. Вы понимаете, вот насколько важно, а дальше что? Положили, засыпали, купили, есть, а дальше что? И вот это «а дальше что?», если оно неправильное, оно полностью может перечеркнуть весь тот успех, который мы сегодня имеем. А дальше что? А дальше это было не совсем то, что надо? Следующее. Значит, на пропитание вам. Кто такое вам? Это вы и ваша жена. Это я и моя жена. И если мы друг о друге не позаботимся, я хочу то, что беру дети, то детям счастья не будет. А я вот наблюдаю, что хорошенько все видит. Я помню, однажды брат Ваня говорил, и Валентин, там жена что-то сказала, откуда ты знаешь, а он помолчал и говорит, мама, я все вижу, и я все знаю. Так вы думаете, что я ничего не вижу? А я все вижу, и я все знаю. Значит, у детей есть такая способность не смотреть в вашу сторону и видеть все, что вы даже не видите. Вот они своим делом занимают, как тут уж что? А что это? Ну ты же свои песенки мурлыкал, ты же вообще другим занимался. Не, он видел все. У него, знаете, что? Один глаз туда, другой сюда, и все видит. Мы еще расщепимся, да мы ничего не видим ни там, ни здесь. А у них такая способность видеть, а они видят. И потом вот первое, почему я это говорю? Одна мать учила свою дочку. Когда вот выйдешь замуж, ты заботишься о себе и о детях, а муж и так проживет. И она так делает, потому что мама так научила. Но Писание не так учит. Но Писание не так учит. Сначала фараону дайте, потом кому? Назначение, а потом вам, а потом еще кому? Тем, которые с вами в ваших домах. Кто работает у вас? Может быть, работает, может быть, кого-то призвали на работу, рассчитайте с ним. И тогда и детям будет хорошо. Когда мужу жене хорошо в доме, то и детям будет хорошо. Но вы никогда не дадите им счастья, если между вами не будет порядка, если друг друга будете обделять. Дети не будут счастливые. Вы этим их не осчастливите никогда. Потому что нет той атмосферы. Нет того доверия. И они это видят. Прекрасно видят все. Знаете, я знаю одну семью, не буду уже называть какую, когда сын говорит отцу, мама что-то не делает, просит. А говорит, а папа, а ты застал ее? Папа говорит, как это застал? Говорит, папа, неужели ты не видишь, что мама никогда не делает ничего добровольного, покуда ее не заставишь? И это правда. И это правда. Ну то ж, можно попросить, и мама сразу сделала. А может только под нажимом. То папа этого не видел, а сын ушел сразу. Никогда его, вот, она никогда ничего не сделала, ее просто, а только под давлением делает. И ты ее застал. Поэтому я просто обращаю на это внимание. Это вот именно вот то, я взял именно вот эти дары. Почему я взял? Потому что за эти дары мы достигаем духовных побед. Если ими неправильно пользоваться, это будет разорение, это будет не совсем то, что надо. И я обращаю внимание еще на что. Я возвращаюсь к Евангелию от Луки, к этой 16 главе. Я начал с того и оборвал свою мысль чем? Что каждый день Христос блистательно богаче. Но там, у его ворот, помните, кто лежал? Лежал нищий Лазарь. Писание говорит так, я обращу внимание на одну такую деталь очень важную, что у нас должны быть отношения дружественные друг к другу. Вот мы все семья сегодня. Церковь – это семья. Я на этом не буду обращать внимания, на это семья. Но семья, вы знаете, в семье есть члены семьи, которые родные по плоти, но они иногда не дружат друг с другом. Вы со мной согласны? Когда отец не дружит с сыном, мама не дружит с дочерью, ну да, они родственники, они переживают друг за друга, а вот дружбы нету. Почему ее нету? Потому что что-то они не делали друг для друга то, что надо. Вот семейные узы, родственные, как только родился человек у вас, вы уже его любите. А вот дружить, это мало просто, что в вашей семье, это отношения. А эти дружеские отношения, они формируются отношением друг к другу. Я помню, напомню, когда мне Андрюшка сказал однажды, говорю, папа, вот как я люблю это твое слово, которое ты так часто говоришь. Говорю, какое? Нельзя. Ну я же не могу тебе позволять все, что ты хочешь. Он хорошо понимает все это. Он послушал и говорит, папа, а дружить я с тобой не буду. То есть папа остался папа, а дружить я с тобой не буду. Ну и не дружи. Вот посмотрим, кто первый придет. Походил, часа через два идет что-то. Папа, говорю, слушай, мы с тобой не дружим. Говорит, папа, это я сказал просто так. Я сказал, значит, только сегодня, а завтра будет. А вообще, давай теперь уже. Говорю, ну раз давай, давай, я не буду тебе добиваться чего-то. Вы понимаете, вот что-то не сделал так, как хотелось бы, и уже не дружу. Хотя папа, папа, сын это сын, дочь это дочь, но уже не дружу. А Писание говорит, вы помните, оно такое предупреждение серьезное. И это очень важное предупреждение. Он говорит, приобретайте себе друзей. Приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы когда вы обнищаете, чтобы они вас привели куда? В вечные обители. Вы знаете, дело в чем, что в Царстве Небесном, мы часто повторяем, не будет двоих человек, которые имели претензии друг к другу, и которые друг друга не ждали бы. Это исключено. Там будут люди, которые связаны любовью, дружескими отношениями. Вот Бог Писание говорит, не примут вас туда, если у вас не будет таких взаимоотношений. А как можно построить дружеские отношения? Насколько было просто богачу, вы помните, что он на душе оказался? Насколько было ему просто Лазаря сделать другом? Он даже не требовал всего стола ничего, он хотел кружки, которые падали со стола. Вот вы вот эту деталь уясните. Лазарю не надо было ничего особенного. Он желал напитаться крошками, которые падали со стола богача, но никто не давал ему. И все. Прошло время, умер один и умер другой. Один на лоне Авраама, в раю, а другой в аду. Конечно. Лазарь попал не за бедность, не за то, что он страдал. Он Господу служил. Ну, такой был. И здесь другая сторона. Я тоже не буду на это обращать внимание очень долго. Но Бог очень часто... Я прочитаю одно место Писания. Первая книга Царств. Оно несколько режет уши Но, тем не менее, оно очень важное место. Первая книга Отца, вторая глава, 6-7 стихи. Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит. Господь делает нищим и обогащает. Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает. Я когда-то вел такую тему, для чего Богу нужны бедные люди. Вы знаете, есть случаи, когда Бог делает бедными от того, что богатство идолов становится для человека. Когда мы слишком этим, значит, будет бедный, Бог заберется. Но вот есть люди, которые очень искренние, они служат Господу, но никак не могут вырваться из бедности. Вот что бы ни делали, вот у них есть граница, больше нету. Господи, почему так? Вы знаете, что это очень чудесный инструмент в руках Божьих, чтобы испытать богатого, кто он есть на самом деле. И Писание говорит так. Он не смотрит на лица князей и Гавилова и не предпочитает богатого бедному, потому что в чреве дело рук его. И насколько бедный важный инструмент в руках Божьих. И я думаю, если он проживет свою жизнь, весь шаг урока с благодарением, то награда будет не меньше для него, чем для богатого, который все имел. Не так, что просто в том состоянии быть инструментом в руке Божьей, когда Бог через себя проверяет кого-то. Вы поняли самое сущное, что я сказал? Хотел бы наоборот, чтобы было. Пусть меня проверяют, чем через меня, как кто ко мне относиться будет. Но Богу нужны те и другие, за что благодарение Богу. И в этом смысле слова, он не смотрит на наше положение, богатые мы или бедные, а как мы служим Богу, за что благодарение и слава нашему Господу. Друзья мои, я бы мог много еще чего прочитать, но я напомню, несколько стихов. Вот почему бедные люди должны быть? Вообще Господь не планировал бедных. Но когда грех вошел в мир, ему они нужны были, чтобы богатых проверять. Чтобы через них великое дело делать. Смотрите, если царь, книга притча, если царь судит бедных по правде, то престол его утвердится. Вот как проверить, если бедных нет? Царь, еще он судит, бедные по правде, богатых само собой. Богатый есть богатый, многие заискивают у богатого, а у бедного никто не заискивает. Он валится, валится за ним, и даже друг не хочет с ним, потому что он бедный. А Бог смотрит, вот ты такой друг. Вот теперь видно, какой ты друг. Когда богатый друг, бедный уже не друг. Потом, пожалуйста. Поэтому, если даже вы чего-то недополучили в этом году, то, может быть, ну, Бог хочет испытать кого-то. Вот я сегодня много имею, а ты мало. Вот я посмотрю, как ты расправишься тем, что ты сегодня имеешь. О себе только будешь думать, или еще гораздо глубже посмотришь на все вопросы. Ну и дальше не буду. Притча, 28 глава. Даешь чем нищему, не обеднеет. Слушайте. А кто закрывает глаза свои от него, на том много проклятий. Так нужны бедные? Нужны. А хочешь быть бедным? Нет. Потом Бог пойдет и сделает. А Бог говорит, я не хочу, вы не хотите. А кто захочет быть бедным? Разве только шлица, Господи? Ну как ты хочешь все? Ну раз тебе так надо, пожалуйста, я буду быть бедным. И буду благодарить за все. А вообще, бедный, Господи, сделай меня бедным. Ну, когда-нибудь просил. Никогда, потому что Бог делает. Бог делает. А если бы на просьбу богатых отвечал, то вообще будет богатым, вообще просит, чтобы быть богатым. Он еще и других. Вот по-моему сказал, вот ты будешь таким, а ты будешь таким. Но ты мне нужен такой, какой ты есть сегодня. Слава Богу и благодарение. Я бы хотел. Есть многое, о чем можно говорить. Но я еще одно прочитаю место. Два. И я уже буду кончать. Я не знаю, я выполнил свое намерение, обещание или нет. Мне кажется, что я только что начал говорить. Слава. Езекииль, 16 глава, 49 стих. Вот в чем было беззаконие Содомы. Сестры твоей и дочери ее в гордости, пресыщении и праздности. И она руки бедного и нищего не поддерживала. Вот в чем было. И такой коротенький. Но отсюда не выпала Божья забота о бедном. Ну и еще, это уже вопрос, как надо жену выбирать. Я когда-то говорил на свадьбе где-то. Книга притчей, 31 глава, 18-20 стихи. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. Протягивает руки свои к прялке, и персты берутся за верочено. Глазь свою она открывает бедному, и руку свою подает нуждающемуся. Знаете, что это значит? Что сегодня делает такую работу, она готовит для будущего благословения для себя. Как она это делала, так и для нее это будет сделано. Правда, я не имею в виду, я однажды с юмором сказал, есть такое место в Священном Писании, что она говорит, берет, приобретает поле, то есть жены очень любят тратить деньги, которые зарабатывают. Это уже не отнять. Ну, может быть, с умом, может быть, без ума, но это, наверное, ну, проблема такая не очень большая. Но если хочется помочь кому-то жене, если она видит в этом нужду на самом деле, то никогда ей не мешайте это сделать. Ну, наверное, Бог положил на сердце, видит будущее, что ни ты, ни твои руки, никто тебе не поможет. Тогда жена своими добрыми делами себе задаток добрый сделал на будущее время. Потом, пусть Господь сегодня благословит вас. Я очень хотел бы, чтобы мы еще раз встали на наши ноги. Поблагодарим Господа за то, что мы имеем, и что Он дал нам мудрость правильно распорядиться для дальнейшего благословения всем, что сегодня есть у нас, чем мы сегодня можем распорядиться, и чем Господь научил нас, как распорядиться, чтобы было благословение Господне. Благодарим Господа за все. Господь дорогой, Боже великий, мы благодарим и славим Тебя за то, что Ты подарил нам сегодня такой прекрасный день, когда после такого, Господи, может быть, несколько сложного года, когда где-то кто-то, Господи, погибал от огня, а кого-то заливало, а где-то, Господи, кто-то страдал от Тебя ночи моей жары, но мы сегодня благодарны Тебе, да предъявила Тебе так велика, что Ты Бог, являющийся Богом чудес, и мы сегодня видим в наших закромах эти чудесные дары, которые Ты дал нам для того, чтобы, Боже, выполнить Твою святую волю, благую, угодную и совершенную. Мы славим Тебя, и мы сегодня не испытываем всех времен, на которые испытывали наши отцы, когда страдали от того, что нечего было накормить детей. Мы сегодня этого не знаем, мы сегодня этого не испытываем, и мы сегодня благодарны Тебе за то, что, Господи, у нас не проливаются слезы, с чем покормить, или во что одеть, Господь, слава Тебе, Ты дал нам все необходимое для жизни, и дал, Господи, не было чем у других людей, ни по качеству, ни по количеству, и мы благодарны Тебе за то, что Ты пощадил нашу Беларусь, за то, что, Господи, у нас сегодня есть тот великий урожай, которого нету в других странах, и сегодня наша маленькая Беларусь, она готова снабжать эти великие страны, которые подвергли таким стихийным бедствием славы Тебе, за то, что у нас еще необходимо для жизни, Господь. Но там хочется, вот то, что мы сегодня имеем, что мы сегодня можем распределять, чтобы оно было правильно распределено, чтобы нам поступать по слову Твоему, чтобы нам, Господь, сегодня действительно эти чудесные дарования открывать сердца людей. Ибо, Господь, нет ничего лучшего, чем что-то дать человеку нуждающемуся, помочь ему в трудностях, помочь ему в его горе, Господь, такие сердца открывать. Батюшка, положи слово Твое и помоги нам воспользоваться этими чудесными дарами, как средством, которое открывает сердца людей. Научи нас, Господь, свято учить имя Твое и в этом вопросе. Видеть бедного, видеть нищего, видеть нуждающегося, видеть в нашей семье правильный распорядок и правильное отношение друг к другу, иметь правильную заботу, Господь, и дай нам лету Твою великую милость, дай нам трезвый разум. Пусть он никогда не будет помрачен этим последним временем, этими, Господи, современными вкусами, этими современной моралью, которая совсем не то проповедует, что Слово Твое. Помоги нам держаться Твоей вечной истины, Твоего чудесного Слова, которое дает ответы на все возникающие вопросы, и чем более регулирует наши взаимоотношения. И так, Господь, благослови нас, как Твой народ. Дай нам правильно воспользоваться Твоими дарами, которые Ты дал, чтобы впоследствии мы могли с радостью и твердой набою вступить во ворота святой вечности и вместе жить своим народом, чтобы нас там принимали как друзей, чтобы, Господи, мы могли сделать дело Твое на земле, и пусть рука Твоя и в дальнейшее время будет для всех нас рукой милости и благословения. Пусть Тебе за все будет вечная слава Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь.